Стояла поздняя осень или ранняя зима, точно не помню. Погода была мягкой и безветренной. На деревьях кое-где еще оставались бурые листья. А иногда выдавались почти весенние дни. Подвигнуть меня поднять откидной вверх спидстера могли только по-настоящему серьезные холода. Так что я поехала в штаб-квартиру местного типа филиала, предоставив ветру играть моими волосами под мелодию радиостанции Wessex FM. По всем каналам обсуждались грядущие выборы, а противоречивые толки о ценах на сыр, как всегда перед подобными мероприятиями, внезапно сделались предметом яростных дискуссий. Просочился слушок, что Голиаф объявит себя лучшей мировой корпорацией 10-й год подряд. А Россия на переговорах по Крыму потребует в качестве репарации графство Кент. В спортивных новостях сообщалось, что Обри Буженен вывел местную крокетную команду «Суинденские молотки» на суперкольцо 85, разбив в пух и прах редингских громил. Я въехала в Суинден в утреннем потоке машин и припарковалась на заднем дворе штаб-квартиры типа. Здание было выстроено в тяжелом немецком стиле, без всяких затей. Возводили его в торопях во время оккупации, и на фасаде до сих пор виднелись боевые шрамы, оставшиеся после освобождения Суиндена в 1949-м. Здесь располагалась большая часть местных типа отделов, но не все. Наше подразделение по истреблению вампиров и вервольфов курировало также Рединг и Солсбери. В свою очередь, солсберийский отдел по борьбе с кражами произведений искусства курировал наш район. И вроде бы такая система работала вполне успешно. «Привет!» – окликнула я молодого человека, который вытаскивал из багажника машины картонную коробку. «А? Ой, здрасте!» – с запинкой отозвался он, оставив в покое коробку и пожимая мне руку. «Джон Смит. Хрен морковка». «Какое необычное имя. Я четверг, но не тот». «О!» — он с интересом посмотрел на меня. «К моему величайшему сожалению, теперь меня, кажется, знали все». «Да», — ответила я, подхватывая несколько больших картонных коробок. «Та самая четверг, но не тот». «А что такое хрен морковка?» «Сады и огороды надзорное управление», — растолковал мне Джон по пути к зданию. Типа 32. Я тут обустраиваю кабинет. В последнее время чересчур много косильщиков развелось. Комитет бдительного контроля за помпасной травой просто с цепи сорвался. Некоторым помпасная трава, понятное дело, мозолит глаза, но в ней нет ничего противозаконного. Мы показали дежурному сержанту удостоверение и поднялись по лестнице на 3-й этаж. «Что-то я об этом слышала», — пробормотала я. «А в этом не замешана ассоциация противников живых изгородей, туи и кипарисов?» «Да вроде нет», — ответил Смит, — «но я отслеживаю все связи». «И сколько народу в вашем отделе?» «Если считать меня, один человек», — усмехнулся Смит. «Думаете, ваш отдел самый малобюджетный во всем типа?» «Тогда прикиньте, у меня полгода на то, чтобы разобраться с газонокосильщиками, взять под контроль горец японский и найти подходящее множественное число для слова фейхуа». Мы прошли по коридору и попали в небольшую комнату, где прежде ютился типа 31, отдел надзора за воспитанием хорошего вкуса. Его распустили месяц назад, когда он выдвинул предложение о законодательном запрещении облицовки искусственным камнем, картинок с изображением плачущих клоунов и ковров с цветочным узором. Предложение провалилось в палате лордов. Я поставила на стул коробки, которые помогла донести, посоветовала остановиться на фейхуа, пожелала Смиту удачи и удалилась, а он принялся распаковывать свое добро. Не успела я миновать кабинет типа 14, как услышала у себя за спиной пронзительный вопль. «Четверг! Четверг! Хо-хо! Давай сюда!» Я вздохнула. Корделия Торпеддер быстро настигла меня и горячо обняла. «Шоу выпендрайзера просто жуть какая-то», — сказала я ей. «Ты обещала, что не будет никакой цензуры. А в итоге мне пришлось рассказывать о дронтах, о моей машине и о чем угодно, кроме Джен Эйр». «Ты была просто сногсшибательно», — восторженно затараторила она. «Я договорилась еще о нескольких интервью на послезавтра». «Больше никаких интервью, Корделия.